Глава 56. Вернулся Вадим, неся в каждой руке по стаканчику кофе. Сейчас между двумя праздниками кабинеты уголовной бригады были почти пусты. Не самые срочные дела были отложены. Сыщики подзаряжали свои аккумуляторы. Манжматен заперся у себя в кабинете, уткнувшись носом в документы. Дюпюи и Манзато на совещании со следственным судьей и представителями Лионской судебной полиции делали сообщение о последних деталях расследования. Полная хренотень. Вик был рад, что ему удалось ее избежать. Около 6 часов вечера он тоже зашел в комнату заседаний. В руке у него была копия послания, которое Дель Пьер оставил им на стопке видеодисков, когда в подвале они обнаружили изделие. Понравился сюрприз. А теперь мое наследство. Шавки драные. Приятного просмотра. В переписке мы ищем вот этот почерк. Он еще раз пробежал глазами письма одно за другим, а затем передал их напарнику для повторной сверки. «Клянусь тебе, эти телки совсем чокнутые. Ты только послушай. Я знаю, что о вас говорят, и что все это неправда. Когда я смотрю на ваши прекрасные фотографии, я вижу тонкого, умного и порядочного мужчину. Вы человек, и никто не смеет так обращаться с вами. Вы имеете право на второй шанс». И тому подобная хрень. «Как можно дойти до того, чтобы влюбиться в такого подонка? Хорошо бы показать им фотографии трупов. Вот уж это точно усмирит этих истеричек». Вик молча пил кофе. Письма мелькали у него перед глазами, и через полчаса он понял. «Все не так просто. Я не нашел никакого сходства. Но он наверняка играл свою роль до конца и изменил почерк. Или же мы реально сели в лужу?» «Мы не сели в лужу. Придется прочесть все. Их тут почти 200. Разложить сперва по отправителям, затем по датам и действовать методом исключения. Может быть, мы наткнемся на странные выражения или отдельные слова, выделенные жирным или заглавными буквами. Мы должны тщательно все изучить». Вадим не скрывал своего отвращения. «Ладно. Беру половину, но предупреждаю. Через 2 часа все, баста. Мы с Мартиной собираемся съездить к моей племяннице, чтобы вручить ей подарки». Вик взялся за чтение, его удручало убожество фанов Джинсона, их недоверие к власти. Ему было известно о феномене сексуального стремления женщин к самым злостным преступникам. Ландрю получил 800 брачных предложений, прежде чем его голова скатилась с плеч. У норвежца Брейвика с его 69 жертвами, в основном это подростки, тысячи обожательниц. Как бороться против того, что непобедимо? Вик часто задавал себе такой вопрос, и всякий раз это наносило удар по его нравственности. Он прочел всего 5 писем, и тут в кабинет, как ни в чем не бывало, вошел Жаслен Манжматен с папкой под мышкой. «Нашел! Я нашел чертову связь между Джинсоном и Дель Пьером!» Вадим словно сурикат вытянул шею, а Манжматен шлепнул на стол Вика пачку документов. «Это копии психиатрической экспертизы Дель Пьера, проведенной в ходе суда над ним в 2010-м. Коротко скажу, о чем речь. Тогда его судили за кражу трупов из анатомической лаборатории медицинского института в Гренобле и факты некрофилии. Психиатры сделали работу за нас. В их отчете описывается большая часть детства нашего героя. Там достаточно бесполезной болтовни, но интересующий нас момент относится к концу 80-х. В то время Дель Пьеру 12 лет. Он очень близок с отцом. Больше, чем с матерью. Все летит кувырком, когда у папаши среди лета случается сердечный приступ. В тот день, когда произошла трагедия, мать отправилась за покупками. Мальчишка оказался на ферме один и долгие часы провел рядом с трупом. Вернувшаяся мать обнаружила ребенка в угнетенном состоянии, в слезах и уже здорово раздувшегося отца, если вы понимаете, о чем я. Вик поперхнулся последним глотком холодного кофе. По мнению психологов, этот эпизод травмировал мальчика и послужил причиной настоящего перелома в его поведении. Начиная с этого времени, он прогуливает школу. Никто не знает, где он болтается дни напролет. Больше не помогает на ферме, замыкается в себе, становится неразговорчивым. Манжбатен испытующе взглянул на Вика. «И вот теперь, Вик, ответь на вопрос. Догадайся, куда мать решает отправить мальчишку?» Вик пожал плечами. «Не сечешь? В интернат для мальчиков, в часе езды от Шамбери, где подростков воспитывают в строжайшей дисциплине и глухой изоляции. Интернат в Рош-Нуар». «Твою мать!» Вадим поднял руки. «Может, мне кто-нибудь объяснит, в чем дело?» Кивнув, Манжматен протянул ему цветную распечатку. Школа на фотографии представляла собой постройку из холодного камня под черепичной крышей, окруженную черными соснами и высокой темной оградой. Не слишком приветливое местечко. Вик пояснил. «Энди Джинсон тоже прошел через этот интернат. Он находился здесь с 86 по 88 год, как Энди Мартье, под фамилией своей матери. Это черным по белому записано в его деле. В момент поступления в учебное заведение ему 14 лет. Мать воспитывает его одна. 4 годами ранее отец ушел к другой женщине, не потребовав права на опеку и ограничиваясь лишь выплатой алиментов. Юный Энди, несмотря на незаурядный ум, в школе столкнулся с трудностями из-за своей внешности. У него избыточный вес, он часто болеет, его рвет. Мать, имеющая проблемы с алкоголем, не знает, как изменить ситуацию, и отправляет его в Рош-Нуар». Манжматен согласно кивнул. «Дель Пьер проводит в интернате 3 долгих года, с 87 до конца 89, из которых 2 одновременно с Джинсоном. Мы не знаем, что там произошло, ни один отчет не описывает никаких деталей, а возможно, этим никто по-настоящему не интересовался. Известно только, что на выходе оттуда Дель Пьеру 15 лет. В 18 он находит работу подручного в морге Гренобля. Продолжение нам известно. Тяга к смерти, работа на бойнях, в лаборатории медицинского института, некрофилия. Короче, интернат не исправил ситуацию. Даже наоборот. Она стала хуже, чем прежде. 2 вышедших оттуда подростков, которые росли, зацикленные на своих наваждениях, годы спустя ставят на поток похищения и убийства молодых женщин». Вик снова всмотрелся в здание на фотографии. «Интернат еще работает?» «Интерната как такового не существует, уже 7 лет. Теперь там летний лагерь. Зимой он закрыт, но на территории постоянно находится сторож. Он же обеспечивает техническое обслуживание объекта. Я связался с ним по телефону. Его зовут Фелисиен Джакоб. Старая гвардия. Мастер на все руки. Он там с 70-х, в свое время занимался садом, уборкой, мелким ремонтом. Можно сказать, он память тех мест и мог бы многое нам сообщить». «Ты его расспросил?» «Попытался, но мужик не из болтливых. Утверждает, что не любит говорить по телефону. Так что я его предупредил, что мы подъедем, чтобы задать ему пару вопросов. Ах да, вот еще последнее. Но немаловажное. 10 дней назад на нашего сторожа напали». Вик выпучил глаза. «Как?» «Избили, когда он возвращался после обхода территории. Очнувшись, он обнаружил отсутствие связки ключей. Ничего не было украдено или повреждено. Однако произошла одна очень странная штука. Держитесь за что-нибудь». В предвкушении эффекта от своих слов, Манжматен пристально глянул в две пары устремленных на него глаз. «Жакоб живет прямо в здании интерната. Он принес заявление о нападении в тамошнюю жандармерию, и ребята сразу выехали на место. А там он сообщил им, что все нормально, только, по его мнению, в книжном шкафу появились 4 лишние книги». Вадим нахмурился. «Какие книги? Это что еще за бред?» «Вот именно, какие? Это 4 тома Нила Миррора».